Скверных историй еще тьфу-тьфу с аспирантом Дроздовым не случалось. Но он деловито поддакивал, что газовый пистолет пригодится, а лучше базука, чтобы останавливать рейсовый автобус, когда тот не хочет останавливаться. Простившись, всем аккуратно пожав руки, аспирант вышел в темную катакомбу, устремился вперед, потом лихо и точно свернул, потом еще раз так же свернул. Игулка, ударившись лбом в заколоченную дверь, понял, что контролирует ситуацию не совсем. Последние два месяца вода подавалась в институте примерно через день, а двери в туалеты были заколочены по этому поводу все дни напролет. Это неудобство не вызывало большого ропота, раз уж институт оказался выстроен за городской чертой в массиве среднерусского березняка, а его территория была обширна и изобиловала посадками всяких благородных кустарников, зима же еще только приближалась. Так, отогрелся и расслабился, оправдал свою ошибку аспирант Дроздов. Расслабляться рано. Он поглядел в сторону коридора, и ему почудилось, будто там стоит, безмолвно наблюдая за ним, странное существо. Какой-то абориген в маске, то ли со щитом, то ли с бубном в руках. Тогда он потер ушибленный лоб и подумал, что до тех пор, пока тот не зазывает выпить за свое здоровье, следует считать аборигена галлюцинацией и не принимать его во внимание. Выйдя из корпуса, аспирант Дроздов с наслаждением вдохнул крепкий промозглый воздух и без колебания предпочел туевым джунглям маленький строевой перелесок серебристых елочек, некогда посаженный космонавтами нашими и американскими. Там он вдохнул еще аромат хвои, посмотрел на верхушки елок, на никакое небо, и жизнь показалась аспиранту Дроздову совсем неплохой, веселый, непредсказуемый, а потому довольно любопытный.